Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили с вами о том, как после своего обращения ко Христу Савл начал свое служение ему и познакомился с апостолами в Иерусалиме. Потом вы узнали о случае исцеления паралитика Енея, а также о воскрешении Тавифы, хорошей рукодельницы, любимой всеми ее соседями. Я рассказала вам об исцелении моей мамы, и вы знаете, что и в наши дни Господь творит такие же чудеса, какие творил во время своей жизни на земле. Только нужно верить Ему и просить по воле Его, и Он совершит. Сегодня мы пойдем дальше, и вы услышите замечательные истории из жизни апостолов. В нескольких километрах от Иопии лежал город Кесария. Там жил человек по имени Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским. Он был богобоязненным, благочестивым и всем своим домом творил много добра и милости ближним своим и всегда молился Богу. Однажды, когда он по обыкновению молился, ему явился ангел и сказал: «Корнилий!» Он поднял свой взор и ответил: «Что, Господи?» Ангел ответил ему: «Молитвы твои, прошения и твои добрые дела пришли на память пред Богом. Пошли людей в Иопию, и пусть они позовут Петра. Он гостит там в доме кожевника. Этот человек, Петр, скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел отошел, Корнилий призвал двух слуг своих и одного благочестивого воина своего и послал их в Иопию. На другой день, когда они приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. Помните, дети, я говорила вам, что дома в Палестине имели тогда и часто и теперь плоские крыши, и там люди отдыхали и даже спали в летние вечера и ночи, уединялись для молитвы и бесед. Петр молился и вдруг почувствовал голод. Но так как обед еще приготовляли, и ему нужно было подождать, он продолжал молиться и уснул странным сном, в котором видел видение, как будто с неба к нему спускалась как бы простыня, поднятая за 4 угла и опускаемая на землю. В ней находились разные четвероногие, пресмыкающиеся и птицы, и голос сказал ему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр ответил: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого или скверного». Тогда снова был голос ему: «Что Бог очистил, не почитай нечистым». Так повторилось 3, и все это опять поднялось вверх и исчезло. Петр пришел в себя и недоумевал о том, что бы это могло значить. И в это время посланные Корнилием слуги и солдат были уже у ворот дома и спрашивали о Петре. Дух сказал Петру: «Там 3 человека пришли и ищут тебя. Встань, иди к ним, не сомневаясь, потому что я послал их». Тогда Петр сошел вниз к этим людям и сказал им: «Я тот, которого вы ищете, что вам нужно?» Они рассказали ему о своем хозяине Корнилии и о том, как ангел в молитве велел ему позвать Петра из Иопии, чтобы послушать, что он будет говорить. Петр позвал их в дом и угостил, и они переночевали там, а на другой день он пошел с ними в Кесарию к Корнилию. Тот уже ожидал их и созвал всех своих родственников и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встал и поклонился ему, падши к ногам его. Но Петр поднял его и сказал: «Встань, я тоже человек». И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел там много людей, собравшихся в ожидании его, и сказал им: «Вы знаете, что иудею запрещено сообщаться с иноплеменниками, то есть с другими народами. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Потому я и пришел к вам, будучи позван вами. Я послушался беспрекословно, и теперь спрашиваю, для какого дела позвали вы меня?» Корнилий встал и ответил: «4-го дня я постился весь день, и в 9-м часу явился мне ангел и сказал, что моя молитва услышана, и чтобы я позвал из Иопии человека по имени Петр, и он скажет, как мне спастись, и не только мне, но и всему дому моему. И вот ты хорошо сделал, что пришел, и теперь мы предстоим пред Богом, и я готов выслушать все, что Бог скажет мне через тебя». Петр ответил Корнилию: «Вижу теперь, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде Его приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово и возвестил мир через Иисуса Христа, который и есть Господь всех». Вы знаете, что произошло в Галилее после крещения, которое проповедовал Иоанн. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, даже одержимых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы ходили с Ним, и видели все, что Он творил в Иудее, Иерусалиме, и видели, как, наконец, Его убили, повесивши на древе. Но Бог воскресил Его из мертвых в третий день, и Он являлся нам, а не всему народу, и мы ели и пили с Ним после воскресения Его. Он повелел нам проповедовать всем людям, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще говорил, Дух Святой сошел на всех присутствующих, и верующие евреи, которые пришли с Петром, изумлялись и ничего не понимали, как этот дар Святого Духа сошел и на язычников. Они слышали, как некоторые из них говорили языками и славили Бога. Петр же сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, крещены Духом Святым? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. И когда крестились они, Он остался с ними еще на несколько дней по их просьбе, чтобы наставлять их в слове, делиться своим опытом и знаниями. Так Бог положил начало обращению язычников ко Христу. Со временем стало понятно, что спасение Христа дано всем, кто желает, и что кто в нем, тот просто христианин, национальности больше нет, и даже неважно, мужчина обратился или женщина, старик ли, молодой или ребенок. Возрожденная Христом душа – это новая тварь, новый народ из всех народов, это церковь Его, призванная от земли из всех рас и наций. Вот почему в нашей среде, в среде христиан, есть все национальности и все прослойки населения, богатые и бедные, знатные и незнатные, все могут служить Господу вместе, потому что в Нем мы все одно целое, и никаких различий нет и не может быть. С той поры Бог начал призывать людей из разных народов, и христианская церковь всемирно и интернационально. Это живой организм, но только в том случае, если ее члены возрожденные Христом души, а не христиане только по названию. В том стихотворении, которое я сейчас вам прочитаю, и которое также можно петь, выражена именно эта мысль. «Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть». Христову любовь воспевая, в ней жажду Его я хвалить. Известна ль вам церковь живая, которой так сердце влечет? Там к небу молитва святая горячим потоком течет. О, странник, ты знаешь, что миром от церкви той веет всегда. Никто там не чувствует сирым, забытым себя никогда. Ведь церковь есть небо преддверие, в ней милости Божьей престол. Я был исцелен от неверия, как в церковь Христову вошел. О, друг, иди в церковь живую, храм Божий и ты в ней найдешь. На грудь Иисуса святую повергнись, и мир обретешь. Да, дети, здесь, конечно, речь идет об истинной церкви, а не о полуязыческом месте поклонения, где люди не знают, что Христос их Спаситель. Только спасенные Христом люди и знающие, что они спасены, потому что они получили прощение грехов, есть истинные христиане и члены истинной христианской церкви. Стремитесь быть настоящими христианами, дети. Слыхали ли вы когда-нибудь историю о стуке в двери? Нет? Так вот, слушайте. Первый стук был стуком в двери отца. Стучали непослушные дети, мальчик и девочка, которые жалели о своем нехорошем поступке. Они не всегда были плохими, но, как все дети, бывали и плохими, и хорошими. Сегодня они не послушали маму, когда она велела собрать игрушки и приготовиться к обеду перед приходом папы. Они не только не убрали за собой, но еще и грубо ответили маме «не хотим». И теперь оба жалели, что так поступили, и тихонько стучали в кабинет папы, чтобы попросить у него прощения. Папа был очень занят. Но тихий стук не прошел мимо его слуха. Он знал, в чем дело, и с радостью простил шалунов. Иисус сказал: «Стучи, и отворится, проси, и получишь». Он никогда не отступит от этого своего обещания и всегда открывает нам дверь неба, когда мы приходим к Нему за прощением. Второй стук – это стук Иисуса в наше сердце. Иисус живет Своим Духом везде, хотя мы и представляем Его только на небе, окруженным ангелами. Он обещал послать Святого Духа, который будет обличать нас во грехе и призывать к покаянию. В личности Святого Духа Иисус стоит у дверей нашего сердца и говорит: «Се, стою у двери и стучу. Кто отворит мне и впустит меня, к тому я войду, и того возлюблю, и буду вечерить с ним, а он со мною». Иисус стучит в двери вашего сердца. Слышим ли мы его стук? Готовы ли мы впустить его или прогоняем его прочь и говорим, что нам и без него хорошо? Подумайте об этом, дети. Третий стук – это стук опоздавший. Приходилось ли вам прибегать в магазин или на почту, когда двери уже заперты и на ваш стук уже никто не отвечает? Поздно. Помните историю о Ное и его ковчеге? Когда ковчег был заперт изнутри, и вода потопа начала подниматься все выше и выше, поднимая на себе ковчег, в котором сухо и уютно сидел Ной, его семья и множество животных, люди, оставшиеся вне ковчега, которые не верили, что потоп придет, когда Ной говорил им об этом, стучали в отчаянии в двери ковчега, но было поздно. Бог закрыл дверь, и уже никто, кроме Него, не мог открыть ее. Поздно. Когда Иисус Христос придет опять и заберет свою церковь на небо, люди, которые всю жизнь смеялись и издевались над верующими и не верили их предупреждениям о вечной погибели, будут в отчаянии стучать в закрытую навсегда дверь вечного спасения. Время спасения кончится, и как дверь ковчега будет заперта дверь, за которой укроется церковь со Христом. «Господи, открой нам!» — будут кричать люди. Но Господь скажет: «Не знаю вас. Где вы были раньше, когда мои служители призывали вас ко спасению? Теперь поздно». Помните, дети, об этих стуках. Вспоминайте о них и проверяйте себя. Да поможет вам в этом Господь.